Итак, дорогие друзья, вы видите, что мы собрались в совершенно другом помещении, в совершенно другом формате, как часто любят говорить, по той простой причине, что началась пандемия, и все собрания запрещены, и мы не можем уже собраться, как обычно, в студии «Апреля», но мне бы не хотелось прерывать лекции, я считаю, что лекции важны. И, может быть, сейчас вам дома посмотреть эту лекцию будет даже лучше и спокойней, чем в большой переполненной аудитории. Именно поэтому мы выбрали такой домашний формат, привычный для тех, кто слушает лекции по истории религий. Но немножко изменили, как говорят художники, немножко изменили картинку. Сегодняшняя наша лекция посвящена в настоящее время, наверное, актуальнейшей политической теме, но только обращенной на 200 лет назад. Это первый, или, можно сказать, почти первый конституционный проект в России, который был создан по указанию императора Александра I, и вообще внутренняя политика царствования после войны 12-15 годов, после войны с Наполеоном, после Венского конгресса. Мы не должны с вами забывать, дорогие друзья, что Конституция – это было модное очень слово в конце 18-го, начале 19 века. Конечно же, что-то подобное конституциям было и раньше, было в античности, были законы Солона, была большая ретро Спарты, законы, государственные законы античности. Например, большая ретро Спарты звучала: «Пусть народ будет разделен на филы и обы, пусть в Герусию, то есть в совет старейшин, входит вместе с царями 30 человек, а народ время от времени собирается у реки Еврота на собрание. Там пусть народу предлагают решение, которое он может принять или отклонить. У народа пусть будет высшая власть и сила». То есть все это было в античности, потом это было в городских коммунах средневековой Европы, вот писанный закон. Был статут Великого княжества Литовского XVI века, но эпоха Просвещения, она принесла новую совершенно сумму идей. Отчасти это была сумма идей, которая была сформулирована великими английскими политическими мыслителями Гоббсом и Локком, отчасти французскими энциклопедистами, особенно Руссо. Главная идея заключалась в том, что сувереном, как вы слышали только что и в древней Спарте, является народ. Народ не дурак, которому какие-то умные дяди, как у Платона в его государстве, говорят, как надо строить жизнь. Народ умен, в народе есть разум. И этот разум позволяет ему самоорганизоваться, самоустроиться. Вот эта идея умного гражданина, так характерная и для Лока, и для, да даже и для Гоббса, при всех оговорках, и особенно, конечно, для французских просветителей, она легла основанием эпохи Конституции. По-моему, никто так не называл время конца 18 и 19 век, но так оно и было. В это время люди или сами создают порядок устроения своей государственной жизни, ведь Конституция – это не что иное, как организация состояния, в котором живет, в данном случае, государство и общество в этом государстве. И первый такой опыт – это, разумеется, Конституции Соединенных Штатов Северной Америки, которая была ратифицирована первым штатом Делавэр, и поэтому эта дата и есть вступление этой Конституции в жизнь, это 7 декабря 1787 года. Вот это Конституция нового типа. Эта Конституция до сих пор действует в Соединенных Штатах Америки уже, как вы видите, ну, почти четверть тысячелетия. И эффективно. Ее основа – это признание того, что того же самого, что и в Спарте, что сувереном является народ. В 1791 году, 3 мая, была принята Конституция Речи Посполитой, Конституция Польши. Одна из самых совершенных конституций, вообще принятых в мире в то время, также исходившая из принципа верховенства, ну, если не народа, то образованного сословия. И эта конституция, к сожалению, действовала очень мало, в отличие от американской. После третьего раздела Польши она прекратила свое существование. Но до сих пор в Польше этот день является государственным праздником. Польша очень гордится тем, что она, ну, чуть ли не второй в мире приняла конституцию, потому что известная конституция Франции того же 1791 года принята 3 сентября. То есть через 4 месяца после польской конституции. И после этого, подражая, это тоже конституция существовала очень недолго. Эпоха революции, потом Наполеона уничтожила эту конституцию. И вот это была новая модная идея, что власть организуется народом из каких-то для этого народа органических принципов. Другая идея в монархических государствах Европы заключалась в том, что сам государь дает конституцию своим подданным. То есть он торжественно клянется, что он будет соблюдать некие правила в отношениях своих с подданными, а подданные имеют право контролировать власть государя. По крайней мере, в двух важнейших областях. Это в бюджете, ведь бюджет составляют налоги, которые платят подданные, значит, соответственно, они и должны говорить, куда эти деньги тратить надо. И второе – законы. Законы может принимать народное собрание. Без одобрения народного собрания, парламента, закон не вступает в силу. Парламент всюду выбранный людьми. В то время, конечно, были большие ограничения, еще не было всеобщего избирательного права нигде, но граждане, которые удовлетворяли определенным цензам, ну, во-первых, были мужчины, право женщин только в конце XIX века получили избирательные права. Во-вторых, это были люди, имеющие определенные деньги, определенную недвижимость, иногда некоторый образовательный ценз. Но эти люди, они выбирали представителей в парламент, которые утверждали бюджет или не утверждали, которые принимали законы или не принимали. Вот это было новое. Вот конституция, которую давал правитель, назывались подаренными или, как говорят юристы, октроированными конституциями. И вот это надо понять, что в это время Александр I находится на самом, ну, как бы переднем фланге политической деятельности тогдашнего культурного мира. Он желает дать России конституцию. Вы помните, что он мечтает об этом еще будучи великим князем. То есть еще в 90-е годы, имея опыт вот тех самых конституций, о которых я только что сказал, американской, французской и польской, он поручает фактически это Спиранскому. И Спиранский, как вы помните, создает вот этот проект, государственный устроительный проект, но он по причинам опалы Спиранского и войны с Наполеоном так и не был введен в строй, не был введен в жизнь. Но после этого, после победы над Наполеоном, Александр совершенно не возгордился, не решил, что теперь он будет вот таким абсолютным правителем. То есть он не желает, в отличие от некоторых известных нам людей, абсолютной власти. Она у него и так есть. И он сам хочет ее ограничить. Не в условиях, когда нет этой власти, ее добиться и стать фюрером, или вождем, или национальным лидером. Напротив, являясь императором абсолютным, он хочет эту власть ограничить, когда никто его не заставляет это делать. Ни революционное движение, как Николая II в 5-м году, ни давление других держав, как давление на ту же Францию, помните, когда сам Александр настаивал, чтобы Людовик XVIII принял Конституцию. Вот ничего этого нет. Он это делает сам по себе. И, как вы уже помните, первый проект – это польская Конституция. Здесь, конечно, Александру в некотором смысле и карты в руки, потому что поляки были народом, который уже имели Конституцию, очень этим гордились. И надо сказать, что это Конституция 1791 года, хотя это действительно современная Конституция, она была далеко не первой, потому что у Великого княжества Литовского и у Королевства Польского были свои государственные статуты и раньше. И они считались законом. То есть польский народ привык к Конституции. И Александр замышляет великую мысль, который он делится, так же, как с военными поселениями, только с узким кругом своих единомышленников. Эта великая мысль заключается в том, что вернув, и, если угодно, развернув польскую конституционную модель, распространить ее как можно быстрее на всю Россию. Почему он хочет это сделать? Вовсе не потому, что он просто был модником. Да, он любил быть щеголем, он любил хорошо одеваться, но в государственном плане, разумеется, он был очень трезвым политиком. Он понимал, что если народ лишь подданный, то есть платящие дань, оброк, несвободные люди, страна не будет развиваться, потому что рабы не создают быструю, развитую экономику, страна не будет развиваться, и люди не будут счастливы в конечном счете. Он смотрел на успехи Англии, где не было конституции, но фактически она жила по конституционным принципам обычного права, смотрел на Соединенные Штаты, переписывался с Джефферсоном. Он был уверен, абсолютно уверен, это не была блажь, это было убеждение, что народ должен участвовать в государственной жизни с правом решающего голоса. Вы помните, что когда он был совсем юный, он вообще мечтал учредить в России республику, отречься от престола и уехать. Он не раз об этом писал, в частности, князю Кочубею в Константинополь, но говорил об этом Черторижскому Адаму, но опытный политик, каким он был уже после побед над Наполеоном, политик уже 40 лет, он понимал, что то, что понимал потом Пушкин, что правительство у нас единственный европеец. Тогда было. Сейчас, конечно, все совсем наоборот. Можно сказать, что правительство у нас последний советский человек, последний азиат. Но тогда было иначе. И он понимал, что если он устранится от дел, как раз все вернется к деспотии. Ну, и он был абсолютно прав. Когда он или умер, или устранился от дел, в 25-м году его брат, младший Николай, которому он передал престол, он после некоторых колебаний вернулся к привычной деспотии. Поэтому Александр не хотел уходить с престола, не хотел даже делать свою власть, как у английского короля, чисто формальной. Он хотел другого. Он хотел постепенно ввести русское общество в состояние гражданской и политической ответственности. Когда он выступал в польском сейме, естественно, он выступал на французском языке, как вы помните, генерал Заёнчик переводил это на польский, а потом Пётр Вяземский перевел это на русский язык. Вот это официальный русский перевод этой речи. Он звучал, как вы помните, так. Образование, организацион, существовавшее в вашем крае, то есть образование не в смысле просвещения, а в смысле политическая организация. Образование, существовавшее в вашем крае, дозволило мне ввести немедленно то правление, которое я вам даровал, руководствуясь правилами либеральных, на русский язык Вяземский переводил слово либеральный, законно свободных, правилами либеральных или законно свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние, надеюсь я, при помощи Божией, распространить и на все страны проведением по попечению моему веренной. Таким образом, вы мне подали средства явить моему Отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю. И чем оно воспользуется, когда начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости. Видите, в этом вот кусочке его речи, она целиком опубликована, естественно, вы легко можете найти, в ней говорится о важных вещах, что, во-первых, ваш опыт позволяет мне дать вам конституцию и либеральное государственное установление немедленно, а слово «либеральный», оно сейчас во многом коррумпировано в нашей стране, но ведь оно же означает свободных учреждений, достойных свободных людей, в отличие от учреждений рабов. Учреждение рабов – это деспотия. Это когда палка, да, ерем с брякушками, да бич. А конституция, парламент – это то, что достойно свободного человека. И вот это дает Александр Польше. И он тут же говорит, что я надеюсь это, и он говорит, что это спасительные учреждения. То есть эти учреждения помогают народу спастись, народу стать достойным. И он надеется их распространить на все страны. Обратите внимание на множественное число, вы сейчас поймете, когда будем разбирать конституцию русскую, почему он дает множественное число. Но он надеется их распространить на все страны, которые ему вверены проведением, то есть на всю Российскую империю. Он хочет подать своему Отечеству, то есть России, то, что он с давних лет ему готовит. Ту же самую либеральную, ответственную политическую систему. И чем оно воспользуется, когда начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости. То есть, когда люди станут более ответственными, более сознательными и в самой России. К сожалению, Александру пришлось убеждаться раз за разом, что люди в России несознательны. Что они не готовы, и не готовы именно потому, не потому, что русские органически другие, а потому, что абсолютистский режим, который его бабки, его прапрадеда, прапрапрадеда Петра, он сломал русское общество, как Сталин и Ленин сломали потом русское общество, он сломал его. И даже дворяне, даже аристократы, за редким исключением, превратились в жалких искателей земель, душ человеческих, богатств, орденов, ласкательства царя. То есть они стали рабами. И вот в один, не говоря уже о крестьянах, которых сделали рабами. Поэтому, когда там кто-то сейчас кичится своим там дворянством и аристократизмом, в России им кичиться особо нечего. Это были, да, богатые, да, образованные, но такие же рабы. И в этом смысле освободить этих людей, сделать их настоящими гражданами – вот великая задача. Продолжая, император говорит полякам, а вот он уже говорит на весь мир. Он готовился к этой речи, мы сейчас это увидим. Он говорит на весь мир, потому что понятно, что то, что он произносит в Сейме, в открытом заседании, где дамы на балконах стоят, где представители очень многих держав, где, естественно, масса журналистов, понятно, что это тут же будет известно всему миру, и России в том числе. Представители царства польского, подщитесь достигнуть высоты вашего предназначения. Вы призваны дать великий пример Европе, устремляющей на вас свои взоры. Мы помним, что именно Александр требует конституции для Франции, весьма настоятельно советует немецким правителям, князьям, королям давать конституцию своим народам. То же самое в Италии, в Испании. И очень был огорчен, когда испанский король отобрал конституцию. То есть Польша должна дать пример не только России, Европе. Подумайте. Сейчас, когда мы смотрим на конституционный мир, мир демократии европейских, североамериканских, Австралию, Новую Зеландию, даже Индию, смотрим с завистью, не имея ничего этого здесь, имея здесь деспотию, подумайте, 200 лет назад император Александр, когда только начинался конституционализм во всем мире, предлагает, чтобы Польша, как часть Российской империи, а потом и Россия, дали пример Европе, пример демократии. Не расшатывание демократии, а созидание демократии во всей Европе. Какая высокая мысль. И император продолжает в этой речи. Докажите своим современникам, что законно свободные учреждения, читай либеральная конституция, священные начала которых смешивают с разрушительным учением, угрожавшим в наше время бедственным падением общественному устройству, не суть мечта опасная, но что, напротив, такие постановления, когда приводятся в исполнение по правоте сердца и направляются чистым намерением к достижению полезной и спасительной для человечества цели, совершенно согласуются с порядком и общим строем жизни, утверждают истинное благосостояние народов. Опять же, видите, что эта идея должна быть доказана современникам во всей Европе. Он говорит о том, что многие смешивают ее с французской революцией. И говорят, что вот это наоборот, это террор, якобинский террор, вот что такое конституция. Это говорил, кстати, Карамзин. И он полемизирует здесь и с ним. Но, конечно, не он один. Очень многие в католическом мире, в католической церкви так утверждали тогда. либеральные учреждения долго не принимались католической церковью. И что там про православную, говорит, она вообще об этом не говорила. И император говорит, что это не так. Революция, кровь, Наполеон. Помните, мы на прошлой лекции говорили о том, что так же, как сейчас ругательное слово для людей нацизм и антигитлеровская коалиция – это вот высокий был принцип, так же точно в то время, в 20-е годы, после победы над Наполеоном, Наполеон, наполеонизм был таким ругательным словом. И многие говорили, что вот демократия, конституция и Наполеон – и Робеспьер – это одно. А он говорит, нет-нет, это разные вещи. Это разные вещи. Это не опасная мечта. Но напротив, если в честности эти вещи делать, если они направляются чистым намерением, то они согласуются с порядком и общим строем жизни, утверждая благосостояние народов. То есть, утверждая и их внутреннюю свободу, и экономический достаток, и мы это видим. Страны, которые пошли путем конституционализма, пошли путем демократии, производят сейчас большую часть национального, большую часть мирового продукта. Да, Европа, Северная Америка, Япония, все более и более крепнущие демократии Латинской Америки. Вот, а Индия, конечно же, Индия. И вот... Это все он видел уже тогда. Вам надлежит ныне явить на опыте сию великую и спасительную истину, да будет взаимное согласие душой вашего собрания, а достоинство, хладнокровие и умеренность да знаменуют ваши прения. То есть император Александр говорит, что смотрите, друзья, вы должны быть солидарны друг с другом, взаимное согласие ваше, не согласие со мной, не согласие с верховной властью, не подчинение верховной власти, а именно согласие друг с другом, достоинство, хладнокровие, когда люди не сжигаются и не орут друг на друга, да, и не выплескивают воду, и не бьют друг друга по лицу, и не вызывают на дуэль. И умеренность, когда никто не предлагает каких-то совершенно безумных, крайних решений, да знаменует ваше прение. То есть, очень высокие принципы, если мы внимательно вслушаемся в этот немножко архаичный язык, то мы увидим, какие высокие принципы предлагает Александр. Историю этого текста, который был произнесен в Варшаве, сохранил для нас Иван Антонович Каподыстрия, будущий первый президент, правитель независимой Греции. Тогда один из высших дипломатических сотрудников и доверенное лицо императора Александра, естественно, грек с острова Корфу. Он записывает, за два дня до того, как Его Величество должен был эту речь произнести, он вызвал меня. Вот моя речь. Он прочитал черновой набросок карандашом, написанный его рукой, и, передавая его мне, добавил: «В вашей полной власти выстроить предложение согласно правилам грамматики, расставить точки и запятые, но я не приму никаких других изменений». Каподыстрия, смущенный столь либеральным проектом, хотя он сам был человек либеральных взглядов, боясь, как он сам пишет, что некоторые места этой речи могут... во мнении русских и во мнении пограничных правительств произвести впечатление, мало соответствующее намерениям императора, так оно и получилось. Русские испугались, чтобы завтра отменить крепостное право, вы это уже помните. Вот, он и исправил этот документ, он что-то убрал, что-то добавил. Там еще был такой момент, что он говорить хотел в Сейме, что он возвращает польские земли, отнятые императрицей Екатериной, назад польскому королевству, царству польскому. То есть вот эти все земли, это правобережье Днепра, Западная Белоруссия, они Гродно, Брест, а это возвращается все Польше. Вот все эти места Каподыстрия изменил. Но я обращу ваше внимание, что проект речи был написан императором лично. Не какие-то спичрайтеры, это было написано карандашом, видимо, когда он ехал по дороге в Варшаву. Когда через два дня или там через день Каподыстрия принес оба текста и сказал, что вот я осмелился кое-что подправить, тоже характерно, да, отношение не рабов, Каподыстрия ведет себя как достойный друг и советник. Но Александр сказал: вы стоите на своем, это более чем настойчивость. Я сожалею, что вы потратили время на этот свой труд. Я благодарю вас, но предпочитаю свою редакцию, редакции вашей. Но при этом он кое-что все же учел. В частности, вот эту идею возвратить польские провинции царству польскому, отнятой Екатериной, он убрал из этого проекта. Он имел это в голове, но не стал об этом говорить. Однако главные идеи он сохранил. Когда Каподыстрий Александр говорил, что надо поработать над этим текстом, то он ему сказал: возьмите также вот это, и протянул ему список речей саксонского короля. А вы помните, что Великое герцогство Варшавское, оно было частью саксонского королевства. И вот посмотрите, это речи саксонского короля, которые он произносил перед сеймом Великого герцогства Варшавского. То есть Александр брал пример и отсюда. Брал пример, в общем, ну, такой конституционной монархии, да, которая была в Польше. Он не попытался Польшу тут же превратить в деспотию, подобную русской. Но он попытался, наоборот, вытянуть всю эту демократическую подоснову, которая была уже к тому времени в Польше, сделать ее актуальной снова для Польши, а потом распространить на Россию. Как-то не похоже на то, что, скажем, делал Сталин, захватывая балтийские страны, мечтая захватить Финляндию. Там он тут же устанавливал абсолютно тиранический кровавый режим, подобный режиму во внутренней России. Он не хотел демократические устроения той же Финляндии распространить на Россию, а наоборот. Но Александр действовал прямо противоположным образом. Это надо понять, что совершенно разные позиции. Посмотрите, изучите эти речи, сказал он Каподыстрий. Великий князь Николай Михайлович, книга которого император Александр I сейчас переиздана и является весьма интересный, потому что он пользовался документами, которых сейчас уже и нет. Они сгорели в царском селе во время революции. Во многом. А до этого никогда не были опубликованы, потому что они были секретными личными документами императорской фамилии. Он говорил, что эта речь – одно из либеральнейших произведений, вышедших из-под пера Александра Павловича. И что оно навеяно, вдохновлено Родионом Кошелевым, с которым он вел тщательную переписку по поводу этой речи в Варшаве. Вот тот человек, который, собственно, помогал Александру реально в составлении этой речи. Родион Александрович Кошелев. Он был ее единственным вдохновителем и цензором, пишет великий князь Николай Михайлович, что было тайной для современников, и не было известно Шильдеру. Шильдеру, который написал знаменитое, да, Николай Карлович Шильдер, император Александр I, книга, которой я активно пользуюсь. Да еще, конечно, уроки Лагарпа, который ему объяснял, что такое конституционализм. Но речь была написана самим Александром. То есть, это его внутреннее убеждение. Причем это убеждение не 20-летнего мальчика, который ходил с князем Чарторийским по летнему саду, говоря ему о своих убеждениях. Это не мысли, которые писал великий князь Александр Павлович князю Кочубею в Стамбул. Это взгляд 40-летнего человека, победителя Наполеона, освободителя Европы. Человека, который ввел русские войска в Париж в 14 году. Этот человек вставляет такую речь. Но кто же был тот единственный цендер и вдохновитель, о котором говорит великий князь Николай Михайлович? Кто был этот Родион Александрович Кошелев? Это очень интересный человек. Это один из тех людей, которых Россия забыла, а, в общем-то, должна была бы помнить. Он родился в семье статского советника Александра Родионовича Кошелева и его супруги Анастасии Егоровны, рожденной Еремеевой. Кошелев двоюродный дядя славянофила известного Александра Ивановича Кошелева, горячего сторонника отмены крепостного права при Александре II, одного из главных сподвижников в этой сфере великого князя Константина Николаевича. И он оставил интересные очень записки, они сейчас изданы в литературных памятниках, это его двоюродный племянник. Другой видный человек, который тоже родственник Кошелева, это Петр Александрович Валуев, председатель Совета Министров Российской империи. Дело в том, что сестра Родиона Александровича, Дарья Александровна, она вышла замуж за Валуева. И вот, собственно говоря, ее внук стал премьер-министром, председателем Совета Министров Российской империи. Брак с Варварой Ивановной сделал, видимо, весьма умного, но при этом шедшего по обычной военной карьере, обычно для дворян, Родиона Кошелева удивительным человеком. Дело в том, кстати говоря, еще когда он был военный, он в чине штаб-ротмистра участвовал в подавлении Пугачевского восстания и был тяжело ранен в ногу, и поэтому в этом чине в 1777 году был уволен из армии по здоровью. Это тоже ему дало возможность заниматься. А дело в том, что Варвара Ивановна Плещеева, она была сестрой, вот его жена, масона, мистика, вице-адмирала Сергея Плещеева. Сергея Ивановича Плещеева. Тоже человека, совершенно нас сейчас неизвестного, но интереснейшего мыслителя. И вот именно Сергей Плещеев, он объяснил вот эти принципы, масонские принципы, связанные с тем, что человек, а не какие-то силы, не государь и даже не глава церкви, повелевают людьми, что человек – высшая ценность, и человек сам устраивает свою судьбу. Кошелев был хорошо знаком императору Александру по молодости своей. Дело в том, что в 1784-1787 году он был воспитателем императора, будущего императора Александра, его брата Константина Павловича. Потом, с 87 по 89 год, он едет в путешествие по Западной Европе и там знакомится с известнейшими мистиками, пользовавшимися большим авторитетом в России. Сен-Мартеном, Эккартсгаузеном, Лафатером и Юнгштиллингом. Это, собственно, вот самые известные такие мистики, они и церковные, и не церковные. То есть они не рвут со своей церковью, или католической, или лютеранской, но в то же время они понимают, что истины христианства бесконечно глубже того, во что верит большинство народа. И вот именно эти принципы воспринимает и Кошелев. И он находится с этими людьми в активнейшей переписке. Юнгштиллинг умер в 1917 году, то есть только-только, остальные раньше. Это человек, который убежден в идее того, что люди сами должны управлять своей судьбой. Да, сообразуясь, конечно, с волей Божьей. Безусловно, являясь ответственными христианами, но при этом сами. Они не дети, которыми должен управлять король или император. Наоборот, король или император – это лишь исполнительная власть, а истинная власть принадлежит самим гражданам. При этом Кошелев был, как и его потом племянник двоюродный, был глубоко убежденным противником крепостного права. И вот он, очень сблизившийся с Александром после 12-го года, после вот этих мистических изменений у самого Александра I, он его убеждает в том, что это путь для государя. Путь для государя не завинчивать гайки, а освобождать народ. Но мудро, постепенно приучая его к свободе после стольких десятилетий или даже веков деспотии. Как вы помните, Кошелев очень сблизился с князем Александром Николаевичем Голицыным, попросился к нему в друзья, был вице-президентом библейского общества. Его очень любил митрополит Филарет, и его ненавидел архимандрит Фотий, один из будущих наших с вами героев, потому что это были люди, которые совершенно вот так, типа Кошелева, которые, будучи примерными христианами, в то же время говорили о вещах, не принятых тогда, о достоинстве человека, и хотели это достоинство сделать частью политической жизни. Архимандрит Фотий называл Кошелева злокозненным иллюминатом. Кошелев прожил долгую жизнь и умер в 1827 году, 27 ноября, и похоронен на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Вот такой замечательный человек. В России, кроме поэтов и генералов, были настоящие мыслители, были настоящие государственные деятели, ответственнейшие. Друзья, а не рабы. Кстати говоря, да, он имел должность обергофмейстера императорского двора, но только до 18 года. Потом он уже покинул все посты, но Александр оставил Кошелева жить в Зимнем дворце. Он дал ему квартиру в Зимнем дворце, чтобы Родион Александрович оставался с ним, они вместе молились очень часто, беседовали откровенно. Вот это был его главный старший наставник после уже давно уехавшего из России Лагарпа. И именно Кошелев говорил, убедил Александра, что польская конституция и русская конституция – это, если угодно, часть одного целого. Это один проект. Поэтому одновременно практически с дарованием польской конституции в 18 году, да, одновременно с этим Александр повелевает своему ближайшему другу Николаю Николаевичу Новосильцеву, как вы помните, образованнейшему тоже человеку, англоману, доверяет ему составление проекта уже русской конституции. Это второй проект после Спиранского. И проект, доведенный практически до конца. История этого проекта сама по себе замечательна. И много говорит и о России, и о русском императорском доме. Этот проект впервые был опубликован на русском языке, а, как и все тогда, он был написан по-французски, в книге как раз Шильдера об императоре Александре I в приложении, в 4-му последнему тому. Это был секретный документ, он содержался в Государственном архиве Российской империи, разряд 3, номер 25. История этого текста удивительна. В России, кроме нескольких посвященных, о его существовании никто не знал во времена ни Александра, ни Николая, до тех пор, пока не началось Первое польское восстание. Когда началось Первое польское восстание 1830-31 годов, поляки, как вы помните, они заняли большую часть царства польского, в том числе и Варшаву, и в бумагах Николая Николаевича Новосильцева обнаружили рукопись этой конституции и издали ее, напечатали ее в количестве 2000 экземпляров. То есть, это был важнейший текст. Что дала полякам, зачем далась полякам русская конституция в эпоху восстания, когда, кажется, надо было думать о пушках, там, ружьях, о войне, а потому что это был величайший документ русской свободы. Вы помните, что поляки воевали за вашу и нашу свободу. И вот свою свободу они имели, свою конституцию они имели. А они говорили, что и у вас есть конституция, у вас есть свобода. Император Александр покойный, он хотел даровать России свободу. Вот ваша конституция. Не подчиняйтесь деспоту. И Николай отреагировал соответствующим образом. При взятии Варшавы было найдено 1578 экземпляров, отпечатанной этой конституции. Остальные, видимо, разошлись. Паскевич, генерал Паскевич, который руководил подавлением польского восстания, доставил в Москву эти экземпляры, и Николай I повелел их сжечь 27 ноября 1831 года, оставив только для себя два экземпляра. Они были сожжены торжественно на арсенальном дворе в Кремле, московском, в присутствии московского коменданта генерала Сталя и генерала-адъютанта Владимира Федоровича Адлерберга. Николай объяснял Паскевичу 14 по русскому стилю сентября 1831 года. Напечатанные этой бумаги крайне неприятно. На 100 человек наших офицеров 90 прочтут, не поймут или презреют, но 10 оставят в памяти, обсудят и, главное, не забудут. Это пуще всего меня беспокоит. За плечами Николая был, естественно, заговор и восстание декабристов. Он боялся, всего боялся, но главное, он боялся, что люди узнают, что его брат хотел их сделать свободными. Вот это больше всего его страшило. Он сжег, как какую-то гадину, Конституцию России, написанную не поляками, написанную русским царем, которую он, как и многое другое, завещал своему брату. Потому что он сказал, что то, что не доделаю я, доделаешь ты. Константин не хочет сходить на престол, ты, Николай, доделаешь. Об этом я еще буду вам в свое время рассказывать. А он вместо этого сжег эту русскую свободу. Это трагический момент. Один из очень трагических моментов русской истории. Георгий Владимирович Вернадский посвятил, замечательный русский историк, сын, естественно, академика Вернадского, работавший, Георгий Владимирович работал в Соединенных Штатах, в Йельском университете, он посвятил грамоте Новосильцева специальное исследование «Конституционная хартия Российской империи от 1820 года, Париж, 1933 год». Он видит в ней важные особенности. Во-первых, Вернадский пишет, что император не только был инициатором этой конституции, но и пытался ее экспериментально ввести на низовом уровне, мы сейчас поймем, о чем идет речь, в Рязанской губернии. Я нигде больше не встречался это указание, но Вернадский об этом пишет. То есть, он пытался создать самоуправление такого вот демократического типа в одной из губерний России, в Рязанской, вот сразу же после этого, после того, как был написан и им принят проект Конституции. Второе, он говорит, что главное отличие этой Конституции от Конституции Спиранского в том, что если Конституция Спиранского – это Конституция огромной унитарной империи, то Конституция, назовем ее Конституцией Новосильцева, это конституция федеративного государства. В России создается федерация. Не случайно Александр так был близок к Джефферсону. И Вернадский специально подчеркивает, что эта конституция особо близка к конституции североамериканских Соединенных Штатов. Виктор Владимирович Леонтович, автор другой замечательной книги по русскому либерализму, истории либерализма в России, тоже написанная за границей, естественно, он говорит, что на эту конституцию оказало влияние Баварская конституция 18 года и конституция Баденского княжества. Но я предполагаю, что речь идет даже не о влиянии. Влияние небольшое. Ряд идей носились в воздухе. И одним из главных носителей этих идей, державных, был сам Александр I. Ведь он же, в общем, указывал пункты Конституции Франции. Я думаю, что он рекомендовал и Бадену, очень близкому к русскому императорскому дому, принципы модного тогда конституционализма. Другой историк и юрист, видный русской эмиграции, Борис Нольде, пишет в своей работе, в своих воспоминаниях «Далекое и близкое», Париж, 30-й год, что был уже и проект закона, вводившего эту конституцию. И в этом проекте закона говорилось, что эта конституция отменяет конституцию царства польского, потому что распространяет конституционные принципы на всю Российскую империю. Но поскольку предлагалось создать федерацию, то царство польское с присоединенными вот этими восточными областями, которые были отняты у Польши Екатериной, царство польское является одной из федеративных областей Российской империи. Идея даровать конституционализм не раз проскальзывала в словах Александра и до речи в Варшаве. Своей конфидентке, которую он очень симпатизировал, это Софи Тизенгаузен, да, потом Жуазель Кафье, он говорил, как счастлива страна, где уважаются права каждой личности и где они неприкосновенны. Вот был такой русский император, который так говорил. В 14 году встречаясь в Англии с представителями партии Вигов, вы помните, оппозиционной, да, либеральной партии, император обсуждал преимущество наличия в государстве честной и благонамеренной оппозиции и прибавил, что он озаботится вызвать в России к жизни «un foyer d'opposition», то есть очаг оппозиции, по аналогии с «un foyer de civilisation», очаг культуры, очаг цивилизации. То есть он хочет создать оппозицию в России. Это 1814 год, когда сейчас у нас, не умея управлять в демократической стране, правители уничтожают оппозицию, делают оппозицию игрушечной, делают оппозицию смешной или просто давят ее каблуком и, фальсифицируя выборы, не пускают ни в местный, ни в национальный парламент. Они бы должны были поучиться у Александра I за 200 лет до них, понимавшего миссию государя совсем иначе. Не давить оппозицию, а создавать оппозицию. Кому? Себе. Себе, любимому. Вот она, умелая государственная политика. У нас есть воспоминания князя Петра Андреевича Вяземского, работавшего в группе Новосильцева над проектом этого русской, этой уже русской конституции и докладывавшего в ходе работы императору в 19 году о этом проекте. И Вяземский пишет, да, он его принял. Государь принял Вяземского в Каменно-Островском дворце летом 19 года. Беседа была на французском и записана на французском. Такое тогда время было. Сначала он говорил с Вяземским о планах в отношении Польши и сказал: меры, принятые императрицей Екатериной при завоевании польских областей, были теперь не согласны с духом времени. То есть, вы понимаете, что вот он хотел быть согласным с духом времени. А вот завоевать, поработить, потому что на них было распространено крепостное право, сделать частью абсолютистского государства, вот это не согласно с духом времени. Не тогда. Тогда это согласно было. А теперь не согласно. И надо все менять. И Он говорил, что знает об участии Вяземского в составлении проекта Конституции, доволен трудом его и Новосильцева и обещает сообщить свои критические замечания Новосильцеву. Он далее, Вяземский пишет, он знает, сколько преобразований сие встретит затруднений, препятствий, противоречий в людях, коих предубеждение, легкомыслие приписывают сим политическим правилам многие бедственные события современные, когда при беспристрастнейшем исследовании люди сии легко могли бы убедиться, что эти беспорядки проистекают от причин совершенно посторонних. Видите, опять та же мысль. Ни французская революция, ни Наполеон не порождены конституцией, не порождены освобождением людей. Они имеют другие причины, эти явления. Освобождение людей, свобода имеет целью не беспорядок, а наоборот благоденствие и богатство народов. Государь надеется привести это дело к желанному окончанию, что на эту пору, 19-й год лета, один недостаток в деньгах, потребных для подобного государства оборота, замедляет приведение в действие мысли для него священной, что он знает, сколько преобразований сия встретит, затруднений, противоречий в людях. То есть, затруднений в деньгах. Для чего нужны деньги? А деньги нужны для того, в первую очередь, чтобы освободить крепостных крестьян, о чем я уже вам рассказывал. Потому что без ликвидации крепостного права невозможна конституция. Слава богу, в Польше крестьяне были лично свободны. Польша была обществом свободных граждан, Россия нет. И России надо делать две вещи. Образование всего народа, просвещение, о чем мы говорили на прошлой лекции, и эмансипация рабов. Вот, собственно говоря, эти задачи. Характерно, что Николай Михайлович Карамзин, как вы помните, убежденный сторонник абсолютизма и крепостного права, в своей записке о древней и новой России 1811 года, зная, как домашний в царском селе человек, о намерениях царя, 17 октября 1919 года в своей новой записке «Мнение русского гражданина», не подданного, а гражданина уже, он как раз выступает против передачи восточных земель Польши обратно в царство польское. В этом главная идея записки. Но он пишет: «Вы, государь, гнушаетесь рабством и хотите дать нам свободу». Не крепостных идет речь. Нам свободу, нам, всему русскому обществу, нам, русским дворянам. Вы хотите дать свободу, вы гнушаетесь рабством. Тем самым умный, пусть и консервативный Карамзин признавал, что все рабы в этой империи, все рабы, кроме императора. А вы гнушаетесь рабством и хотите дать рабам свободу. Таким рабам, как сам Карамзин. И понимая, что это долгий процесс, процесс, связанный с изменением сознания людей, император шел этим путем. И очень наивны те, кто думает, что если он не ввел эту конституцию в 1920 году, то это значит, это потому, что у него изменились взгляды. Никакие взгляды у императора не изменились. Просто это была конституция на будущее. Конституция после некоторого изменения сознания. В Варшаве, в Польше люди были готовы, а в России не готовы. Даже дворянство петербургское. Что же предлагал Александр? Ну, еще могу сказать, что этот проект готовили, естественно, я уверен, что Николай, как всегда, Александр, простите, как всегда, сам Новосильцеву написал, что надо, какие основные принципы Конституции, а Новосильцев, как опытный юрист и культурный человек, просто эти идеи императора облекал, как когда-то Спиранский, ну, в такую закономерную форму. Опять же, слово «закономерно» не в обычном для современного языка слове. Употребление я использую, то есть мерную закону, равную закону. Кроме князя Вяземского, Новосильцеву помогал француз, поэт и публицист Эмиль Дешан, его друг и секретарь. Вот, собственно говоря, это люди, которые все это делали. Так же, как нынешней России совершенно необходимо, скажем, возвращение прав собственности потомкам владельцев, но в один день это не сделать. И очень много у них, у этой идеи есть противников, потому что очень многие не хотят, там, скажем, терять ничего и думают прожить так дальше. Также точно и Конституция, и освобождение рабов. Это были вещи, без которых жить дальше было нельзя, но никто не хотел их проводить в жизнь. Александр взвалил на свои плечи эту тяжкую, тяжкую задачу. О чем же идет речь? Первый раздел Конституции, а мы сейчас ее с вами, с вашего позволения, разберем. Первый раздел Конституции касался так называемой идеи государственного единства. Вот когда у нас говорят там унитарное или федеративное или конфедеративное государство, юристы это называют принципом государственного единства. Вот какой принцип государственного единства принят? Послушаем первую статью. Российское государство со всеми владениями, присоединенными к нему, под каким бы наименованием то ни было, разделяется, сообразно со списанием у сего приложенным, на большие области, называемые наместничествами. То есть Россия разделяется на вот эти большие наместничества. А оговорка, под каким бы наименованием то ни было, речь, конечно, и о царстве польском, и о Великом княжестве финляндском. Понятно, что и Польша, и Финляндия станут такими наместничествами в федеративной России. Каждое наместничество заключает в себе определенное число губерний. По мере народонаселения, расстояния, обширности, и смотря на нравы, обычаи, особенные или местные законы, жителей между собой сближающие. Говоря современным языком, в каждая такая область, каждое наместничество, оно имеет свои особенности, свои законы, местные законы, свои культурные особенности, конечно же, свой язык. Так же, как в Польше государственным языком был польский, в Финляндии шведский и потом финский, и, естественно, было свое право, также точно и в каждой области. То есть поляки ничего не потеряют. Все, что они получили в царстве польском, все у них останется. Но другие наместничества, а мы не знаем, как он мыслил разделить Россию, они, ну, видимо, это будет Кавказ, там, скажем, Урал, наверное, 2-3 наместничества в Сибири, это несколько наместничеств в Европейской России, Украина, естественно. Они тоже имеют свои законы, свой язык, свои традиции. Где-то русские, а где-то и не русские. Где-то и не русские. И мы сейчас с вами с этим еще столкнемся. Далее говорится, что наместничество делится на губернии. Это понятно, потому что это наместничества очень большие образования. Скажем, Финляндия состоит там, по-моему, если мне не изменяет память, из 12 губерний. Польша примерно из такого же количества губерний. Наместничество делится на губернии. Губернии делятся на уезды. Это как принято. Уезды делятся на округа. А округа уже объединяют маленькие города и сельские поселения. А крупные города делятся на уездные и губернские. Отдельно Москва и Санкт-Петербург, которые не входят в число этих наместничеств и вместе с губерниями являются отдельными наместничествами. Исходя из этого, можно сказать, что некоторые губернии, видимо, не только Москва и Санкт-Петербург, а своеобразные этнические, исторические губернии, возможно, были бы такими же наместничествами. Следующий важный момент – это управление о государе и о верховной власти. Ну, во-первых, закон о престолонаследовании. То есть, это Павлов закон, прямо говорится, корона российского императорского престола, 9-я статья, есть наследственная, она переходит по порядку, установленному в бозе почивающим родителям нашим императором Павлом. 10-я очень важная статья говорит о даровании Конституции. То есть Конституция – это не вырванная народом, не навязанная королю или императору, как Конституция 91-го года во Франции. А это октроированная Конституция, данная самим императором по своей воле для блага народа. Основания державной власти и образ действия оной определяются сею государственную уставную грамоту. И Конституция именуется так. Государственная уставная грамота. Вообще особенность этой конституции та, что здесь не берут европейских слов, а берут русские или, в самом крайнем случае, польские, тоже славянские, для обозначения всего, всех категорий, и это интересно. «Жалуемую нами, любезным нашим верноподданным на вечные времена». То есть, это конституция, которую жалует император на вечные времена своему народу. 11-я статья формулирует принцип, который был бы приятен и понятен нынешней власти. Державная власть неразделима, она сосредотачивается в лице монарха. Но теперь это уже не абсолютная власть, как бы богом данная, а абсолютная власть в Конституции зафиксированной. Государь есть единственный источник всех в империи властей, гражданских, политических, законодательных и военных. Источник. То есть от него исходит власть. Не от народа. Вот что очень важно. Не от народа. Власть исходит не от народа, власть исходит от государя. Это особенность Александровой Конституции. И я думаю, что, учитывая республиканские воззрения Александра, это не потому, что он очень любил власть. Любил бы власть, как Николай бы, и сжег бы Конституцию, ничего бы не давал. А он понимал, что постепенно надо вводить вот это либеральное свободное учреждение. Их нельзя вести в один день. И поэтому он должен сохранять в своих руках кормило власти, руль власти, чтобы управлять страной. Он, то есть император, управляет исполнительной частью во всем ее пространстве. Каждое начальство исполнительное, управительное и судебное им одним постановляется. Обратите внимание, вот это локовские принципы исполнительной, управительной и судебной власти. То есть император прекрасно владеет теорией, тогда самой современной теорией государства. Но в 13-й статье говорится вещь неслыханная, того же Николая Павловича, видимо, страшно испугавшая. Но, так и вводится словом «но», но законодательной власти государя содействует государственный сейм, о котором ниже упомянуто будет на основании уставной грамоты и особенных учреждений. То есть вводится категория государственного парламента, сейма, собрания, Государственной Думы, Государственной Сеймы, Государственная Дума, в общем, оказываются синонимичными понятиями. Это этот орган содействует государю. То есть, как мы увидим, он не имеет абсолютной власти, но его власть очень велика. Важно, ну, дальше говорится о правах государя, они достаточно обычные, это право заключать мир, объявлять войну, предводительствовать военной силой, назначать послов, посланников, назначать тех или иных своих представителей на все посты, ордена там и так далее. Все это государь. Поэтому, когда сейчас мы смотрим английские вооруженные силы, британские вооруженные силы и видим Royal Navy, королевский флот военно-морской, то мы не должны удивляться, это тот же принцип. Фактически флотом, конечно, управляет не король и не королева Елизавета, но формально управляет король. Royal Air Force, да, королевские военно-воздушные силы и все остальное. И то есть, это тот же принцип. Император ведет Россию к конституционной монархии. 20-я статья, опять же, совершенно естественная для любой современной конституционной монархии, как верховный глава православной греко-российской церкви, государь возводит во все достоинства духовной иерархии. То есть церковь не независима, церковь часть государственной системы. Это Александр сохраняет. То же самое в англиканской церкви, то же самое в шведской церкви, как вы знаете. Но для православия это неестественно, это не свойственно. Безусловно, это потом было бы пересмотрено, и церковь была бы независима от императорской власти. То огромное почтение, которое всегда показывал император архиереям, да и вообще духовно глубоким православным священникам, монахам, старцам, говорит о том, что, конечно, он бы не стал бы управлять. Но, опять же, эти вожжи надо было отпускать постепенно. Здесь был император Александр, как говорится, архиправ. Потому что мы увидим, что в скором времени именно бунт архиереев фактически свел Александра I с престола. 24-25 статьи очень важны, они говорят о бюджете. Бюджет обязательно исполняется государем, но принимается он согласно утвержденным расписанием доходов и расходов. А расходы и общие государственные, и наместничеств определяют или общенациональный парламент, или местные парламенты. То есть деньги не в руках только государя. Те, кто платят налоги, те их и определяют. Государь ведает распределением денег, исполнением бюджета, ведает государь, но не формированием бюджета. Общие местные законы, это статьи 30-31, принимаются при содействии сейма и местных сеймов. То есть, правило какое? Закон разрабатывается государем, ну, исполнительной властью, государственным советом, от имени государя предлагается парламенту. Парламент сам не имеет законодательной инициативы. Он предлагается парламенту, а парламент может, как вот в древней Спарте, или принять, или отвергнуть этот закон, законопроект. То есть народ может сказать: нет, мы не хотим этого закона. Конечно, дорогие друзья, я предполагаю, что вы внимательнейшим образом прочтете вообще весь этот текст. Потому что на слух, естественно, слушать его тяжело. Государственный совет, это второй отдел, это о государственном совете. Государственный совет под предводительством государя. Это управление и наблюдение. Управление и наблюдение, представитель Совета Министров, члены правительства, но это все исполнительные органы при государе. А местные власти выбираются самими людьми и входят в общую систему власти. Это опять же особенность. Это немецкая особенность. Как раз здесь император действительно копирует или сам сторонник этой модели, что местная власть, самоуправление, оно не независимо от государственной власти, как потом было в Российской империи в земство, или как было до последних попыток изменить конституцию Путиным по Конституции 93 года, а местное самоуправление входит в систему государственной власти. Оно является ее частью, но формируется самим народом. Далее, грамота говорит о том, что в наместничествах должны избираться свои сеймы или думы. Видимо, название еще не было до конца урегулировано, поэтому всюду в скобках идет сеймы, думы. А 1/4 местных сеймов избирается из их состава в общероссийский сейм, то есть парламент, в палату земских послов. Слово «посол» для нас с вами непривычно. Мы привыкли, что посол – это ну, тот, кого посылают за границу. Да? А слово «посол» происходит от слова «посылать». Но здесь посылает не государь, а посылает народ. Того, кого мы именуем сейчас депутатом, депутатом – это был посол на языке Новосильцева и Александра. То есть тот, кого народ послал представительствовать за себя перед верховной властью. Поэтому палата земских послов – это нижняя палата общероссийского парламента. И далее говорится: «Да будет российский народ отныне навсегда иметь народное представительство. Оно должно состоять в государственном сейме», в скобках Государственной Думе, составленном из государя и двух палат. Первую под названием, под именем Высшей палаты образует Сенат, а вторую под именем Посольской палаты земские послы и депутаты окружных городских обществ. Семьдесят восьмая статья, вот такая была модель, то есть речь идет о избрании народом, сейчас мы будем говорить, как избирались. Потом грамота переходит к правам и свободам граждан. Семьдесят восьмая статья объявляла, что православная греко-российская вера прибудет навсегда господствующую верой империи, императора и всего императорского дома. Она непрестанно будет обращать на себя особенную попечительность правительства. Без утеснения, однако ж, свободы всех прочих исповеданий. Различие христианских вероисповеданий не производит никаких различий в правах гражданских и политических. То есть все христиане имеют полноту политических и гражданских прав, независимо от исповедания. Речь идет и о сектантах, кстати говоря. Так называемых сектантов, которых очень любил император Александр I. Но мы видим, что с иудеев и мусульман несколько, некоторые ограничения не сняты. Хотя грамота весьма расширяла свободу совести. В большинстве стран Европы тогда еще главенствовал принцип, принцип 17 даже века: чья власть, та и вера. Вот этот принцип здесь убран. Власть у православной церкви, но каждый может иметь все права, будучи неправославным. И 80-я статья прямо говорит, что 79-е. Священнослужители всех исповеданий вообще состоят без исключения под покровительством и надзором законов и правительства. То есть и их христианских, и нехристианских исповеданий. А 80-я статья объявляет: закон без всякого различия покровительствует всем гражданам. Статья 81-я формулирует коренной закон: без суда никто да не накажется. И принцип «никто без объявления ему вины и снятия с него допроса в течение 3 дней по задержании не должен лишаться свободы или содержаться в тюрьме» распространяется на всех жителей империи. Это абсолютно новое постановление, потому что до этого полицейские, ну, а зато они очень модные в тогдашней Европе, полицейские принципы предполагают, что царь может любого человека лишать свободы, как вот помните несчастного Ивана Антоновича, Екатерина II, да, бросила в казематы, это потом умертвила. Вот ничего подобного нельзя, ничего подобного делать нельзя. Все должно быть по решению суда, и без допроса, и без объявления вины никто не может больше 3 дней содержаться в не лишаться свободы. 83-я статья прямо говорит: всякое самопроизвольное задержание вменяется в преступление, подвергающееся наказанию. Никто не должен быть наказан, говорит 87-я статья, до соделания преступления. То есть так называемый преступный замысел не является основанием для наказания. Нельзя, как у нас до сих пор, да, сейчас делают, что они замышляли там государственный переворот. Замышлять можно все что угодно. Пока ты не начал делать, ты не являешься преступником. Это не может вменяться, замысел не может вменяться в преступление. Это тоже очень важный принцип. Как вы видите, за 200 лет мы немного лишь ушли вперед. 89-я статья говорит о свободе информации. Тогда это, естественно, свобода печатания, газеты, книг. Свобода теснения, то есть печатания, обеспечивается. Закон излагает правила к обузданию злоупотреблений. Это очень сильно в то время, когда цензура была всеобщей. В 91-м году, в 91-м, 91-я как раз статья говорит вот этот принцип о том, что русский народ отныне и навсегда будет иметь народное представительство. Ну, потом говорится с некоторыми исключениями, что только русские подданные могут занимать посты, но император имеет право особо отличившихся иностранцев тоже назначать на те или иные посты. Очень важна 90-я статья. Статья, которая так долго нарушалась в России. И его, и Николаем Первым, и коммунистами. Да и сейчас постоянное к этому поползновение. Разрешается всем подданным империи без каких-либо ограничений выезжать за границу, если надо, то и со всем имуществом, и беспрепятственно возвращаться обратно в Россию. А статья 93 позволяла всем иностранцам беспрепятственно приезжать и уезжать из России и приобретать в стране недвижимое имущество. 97 и 98 статья – объявление о неприкосновенности собственности. То, что так забыто до настоящего времени. Статья 97. Всякая собственность на поверхности или земли находящаяся, или в недрах онной сокровенная, какого бы рода ни была, в чем бы ни состояла и кому бы ни принадлежала, признается священную и неприкосновенную. Никакая власть и ни под каким предлогом посягнуть на нее не может. Присягающие на чужую собственность осуждается и наказывается как нарушитель общественного спокойствия. Вот так четко и ясно формулируется. 98-я статья говорит, как всегда, как и всюду, о изъятиях из этого принципа, но только по справедливому и предварительному вознаграждению. Иначе никак нельзя изымать собственность, и только для общественных интересов, то есть не в интересах одного или другого человека, в том числе самого императора, а только на общественную пользу, и только за предварительное и справедливое вознаграждение. Выборы продуманы. Каждый сейм наместничества выбирает четверть своих представителей в общероссийский сейм. Ну, то есть, скажем, в сейме наместничества 60 человек, да, и четверть этих людей выбирается, да, 15 человек выбирается в общероссийский сейм. А из этих четвертей государь выбирает половину в качестве послов. То есть только 1/8 каждого сейма представлена в общероссийском парламенте. Идея Александра не прямые выборы, а многоступенчатые выборы. Идея, которая потом была, помните, предложена Солженицыным в его знаменитой статье «Как нам обустроить Россию». И, конечно, здесь велика роль самого государя. Государь смотрит, кто из выбранных сеймом ему нравится, кто не нравится. Но это вот такой переходный характер, для того времени достаточно характерный. Все финансовые проекты, 129-я статья, государь обязательно вносит в палату земских послов. То есть все идеи распределения бюджета или увеличения бюджета, или новых налогов решает только нижняя палата земских послов. Даже не сенат. Почему? Потому что именно народ платит налоги, и народ должен определять, куда эти деньги давать, куда не давать. То есть народ говорит «да» или «нет» предложением государя, а не сенат. А остальные проекты, не связанные с финансами, в любую из палат. Но обязательно каждый закон, и финансовый, и не финансовый, должен пройти обе палаты и быть утвержденным государем. Причем в каждой палате он принимается большинством голосов, и половина голосов считается большинством. То есть, если в палате, скажем, 100 человек, и за некий законопроект проголосует 50, то он принят. Оговаривается специально, что другая палата не может уже не менять ничего в законе, если он принят иной палатой. А может только или принять закон, или отклонить его целиком. Так же и государь. Он может или принять, или отклонить. Но он не может менять. Если он хочет менять, он вносит новый законопроект, и все начинается по новой. Заседания палат по 131 статье открытые. Публика может присутствовать на заседаниях парламента. Пожалуйста. Только по решению 1/10 депутатов можно закрывать заседание, если в нем есть какие-то секретные, ну или какие-то темы, которые порочит чью-то нравственность и так далее. Если государь не подписывает закон, после того, как он принят двумя палатами, он уничтожается. То есть, палаты не могут силой заставить государя принять закон. Государь имеет очень большое право. Он имеет право абсолютного вето. В сенат входят великие князья и назначенные государем лица. Сенаторы пожизненны. Но я напомню, что само слово сенат – это герусия, как раз греческая, это старейшины. Старейшины. Слово «синильный» – старый, и сенат – из одного корня латинского. Значит, все великие князья – могут находиться в сенате с 18 лет, мужского пола, естественно, а назначенные государем лица с 35 лет, если они были на государственной службе, и государственную службу служили беспорочно, если их личный доход от 1000 рублей серебром с недвижимого имущества. То есть это почему? Это не потому, что богатеев надо впихнуть, а потому что это должны быть независимые люди. Люди, которые не зависят от государя, которые имеют личный доход, не зависящие от власти. И поэтому они свободные граждане, они свободные, богатые люди. Вот они составляют сенат. Поэтому они могут говорить «да» или «нет». Обратите внимание, они все имеют один голос. То есть, все сенаторы, великие князья или назначенные государем люди, каждый имеет один голос, и они пожизненны. То есть, государь не может сместить сенатора. Ну, есть только какие-то явные преступления. Они пожизненны. Меняется государь на престоле, а сенаторы остаются. И если большинство сенаторов, не великих князей, проголосует против решения великих князей, то принимается решение большинства. Сенат должен составлять не более 1/4 депутатов Нижней палаты. То есть палата народных послов, земских послов, она в 4 раза больше. Или даже Сенат может быть меньше. Департаменты Сената во всех наместничествах в Москве и Петербурге. То есть, как бы маленькие сенаты из этих же сенаторов, маленькие сенаты находятся в каждом наместничестве, но для общих собраний сената все сенаторы съезжаются или дают свой голос. Сенаторы являются и судьями в верховных судах по очереди. В сеймы формируются в каждом наместничестве выборами, но государь назначает в сейм только 2/3 избранных членов, 1/3 отсеивает. Такая тоже особенность. Депутатом, послом, да, может быть человек от 30 лет, гражданин наместничества, что очень важно. Вообще очень важна идея гражданства. Есть не только общероссийское гражданство, но и гражданство отдельных вот этих федеративных земель. Он платит подати с имуществ, для каждого наместничества свои. То есть есть богатые наместничества, там ценз имущественный выше, есть бедные, он ниже. Чиновники могут быть послами только с согласия начальства. Но тот посол, который идет на государственную службу, покидает свое место посла. Государь или наместник по воле государя могут распустить посольскую палату, но тогда они должны провести обязательно новые выборы. Особыми статьями 159-164 оговариваются дворянские уездные собрания. Они как бы существуют независимо от общесословных парламентов, но они тоже имеют право подавать наказы в сеймы. То есть они имеют некоторые права соучастия в работе сеймов. Дальше говорится о городских собраниях, о том, кто может избирать городские собрания, о городском самоуправлении. Статья 167 оговаривает особо. Почему-то я думаю, что государь-император бы, скорее всего, вычеркнул эту статью. Это, может быть, идея Новосильцева, что евреи избирателями быть не могут. Что евреи как бы выводятся, какие бы они посты ни занимали, какие бы они налоги ни платили. Зная отношение Александра к евреям, я думаю, что он, скорее всего, эту статью бы не принял. Но это моя только догадка. Гласных большие города выбирают по частям города, то есть по районам городским. Район назывался частью, прямо вплоть до 17 года. А остальные города выбирают непосредственно в сейм в одну ступень. Все города более 8 тысяч жителей. Москва и Петербург выбирают особо. В местных выборах участвуют все люди старше 25 лет, мужчины, естественно, но записанные в городскую книгу и пользующиеся гражданскими правами. То есть выбрать можно только своего согражданина. Это специально делалось для того, чтобы чувство гражданского единства, гражданской общности было постепенно восстановлено в русском обществе. Когда-то новгородцы гордились тем, что они новгородцы, тверичи, что они тверичи, жители Ярославля тем, что они жители, граждане Ярославля. Но это все было утрачено в императорское время, все было стерто, все были сделаны как бы одинаково бесправными. И вот теперь Александр путем восстановления местного гражданства пытается восстановить вот это внутреннее достоинство и любовь к родному очагу, о чем, как вы помните, писал Пушкин, любовь к отеческим гробам. Судьи могут быть или назначенными государем, или выбранными народом. Есть Верховный государственный суд, подробно разбираются его функции. И главное, что самое последнее, 191-я статья уставной грамоты четко определяет. Четко определяет. Убедившись в совести, что вышеизложенные коренные постановления соответствуют отеческим нашим желаниям утвердить благосостояние и спокойствие любезных наших верноподданных, основать неприкосновенность их лиц и собственности и охранить нерушимость их прав гражданских и политических, что очень важно. Гражданские права одно, политические другое. Политические – это право участвовать в политическом процессе. Мы жалуем им сию уставную грамоту, которую признаем за себя и преемников наших коренным и уставным законом нашего государства, представляя себе оную дополнить, повелеваем всем государственным властям содействовать ее исполнению. То есть, а все прежние, в этой же статье говорится, законы, указы и уставы, противные сей грамоте, отменяются. Вот таково, таков великий этот принцип государственный. Ну и, наверное, в заключение нам надо сказать несколько слов о том, как вообще управлялась в это время империя реально. Дело в том, что государь, вот как раз после конца войны 16-го года, начинает путешествовать по России. И каждый год, в теплое в основном время года, совершает обширнейшие путешествия. Вы помните эпиграмму «Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге» на Александра I. Так вот почему? Да потому что это был единственный способ узнать страну. Как писал Пастернак, мы живем под собой, не чуя страны. Ну и вот государи русские тоже не чуяли под собой страны. И поэтому Александр, чтобы почуять страну, начинает объезды русской земли. В ноте послам, которая была дана в 16 году, 10 августа, говорилось... Поездка предпринимается для обозрения губерний, наиболее пострадавших от войны, и чтобы ускорить своим присутствием исполнение сделанных распоряжений. Государь отправляется в Москву сначала. Интересно, что он не посетил мест боев, как мы бы сейчас сказали, воинской славы. Михайловский Данилевский, который сопровождал государя как секретарь, пишет: «Достойно примечания, что государь не любит вспоминать об Отечественной войне и говорить об ней, хотя она составляет прекраснейшую страницу в громком царствовании его». Это 16-й год. В 16-м году он, будучи в Москве, не посетил ни Бородино, никаких других мест сражений, чем даже у многих обидел. Но он для себя говорил: там, где пролилась кровь, там не должно быть никакого триумфа. Там должна быть только скорбь и покаянная молитва. Тогда, кстати говоря, в 16 году в Москве он восстанавливает Спиранского, вызывает его из новгородской ссылки, делает пензенским губернатором, а Магнитского воронежским вице-губернатором. Хотя продолжает обоих считать виновными. Он заглаживает в Москве вину перед Верещагиным. Помните, кто такой Верещагин? Это, конечно, не художник Верещагин. Верещагин – молодой человек, сын купца второй гильдии, которого Ростопчин обвинил в том, что он переметнулся к французам и перед уходом из Москвы в сентябре 12 года, перед отдачей Москвы французам, он отдал его фактически на суд Линча, и бедного юношу абсолютно ни за что – изрубили сначала шашками драгуны, а потом растерзала толпа. И Ростопчин сказал: вот, говорит, он предатель, он виноват и так далее. Александр не замалчивает это, не пытается, чтобы об этом забыли. Нехорошую историю, такую как Катынь, он не пытается спрятать или перетолковать. Он откровенно приглашает отца этого Верещагина, дарит ему бриллиантовый перстень, велит ему выдать 20 тысяч рублей, беседует с ним, утешает его и извиняется перед ним за своего наместника в Москве. Дальше он едет в Тула, Калуга, Мосальск, Рослово, Чернигов, Киев, Белая Церковь, Могилев, Варшава, Белосток, Гродно, Ковно, Рига, Петербург. Все это без железных дорог, все это в воске. В 17 году повторяется эта поездка, но уже по другим местам. Петербург, Витебск, Могилев, Бобруйск, Чернигов, Киев, Белая Церковь, Переяславль, Кременчуг, Полтава, Харьков. Там посещается университет. Курск, Орел, Калуга, Тарутино, Звенигород, Воскресенск, Москва. Характерно, что ему подается масса прошений. В Курске народ стоит вдоль улиц на коленях с прошениями в руках. Александр остается очень недоволен управлением большинства губерний. Отчитывает, смещает губернаторов, читает эти прошения, пытается их исполнить. Приглашает к себе многих людей, которые так или иначе пострадали от власти. И как-то пытается загладить эту вину. Конечно, это не решение проблемы. Но пока еще нету палаты народных послов. И он пытается узнать, чем живет его народ. Он входит в простые дома. Он ночует в обычных дворянских особняках, а не в каких-нибудь дворцах. Очень он требует, чтобы ничего особенного не готовили, чтобы была обычная пища, обычная, он с собой возит красное французское вино, вот, и вот так вот он изучает Россию. В 18 году, когда была произнесена эта знаменитая речь, из Варшавы он едет в Кишинев, оттуда в Бельце, Тирасполь, Одессу, Вознесенск на Южном Буге, Николаев, Херсон, посещает место, где похоронен Потемкин, ведь его же отец приказал уничтожить тело Потемкина, выбросить его на съедение собакам, оно было похоронено в Херсоне. Но его спрятали, и он посетил этого человека. Он, конечно, не особо симпатизировал фавориту Екатерины, но справедливость требовала, чтобы человек был похоронен достойно, и он был похоронен достойно, там было возведено надгробие и так далее. Потом очень интересная его поездка через Перекоп в Симферополь, Карасу-Базар, нынешний Белогорск, в Крыму, и вообще поездка по Крыму. Дело в том, что в Крыму он сталкивается с обширным татарским населением и проявляет к нему величайшую симпатию. Он узнает, что в этом Карасу-Базаре живет сестра генерала Рудзевича, крымского татарина, начальника штаба 2-й армии, простая татарская женщина. И он просит ее к себе вместе с детьми, пригласить ее вместе с детьми, обласкал, принял, наградил каким-то бриллиантовым там украшением. При нем постоянно татарский князь Балатуков, переводчик. Он говорит с людьми, позволяет людям говорить с ним на татарском языке. «Татары не должны думать, что я гнушаюсь ими», повторяет он несколько раз. Он ночует специально в доме татарском, хотя ему приготовили такой специальный, построили быстро временный дворец, он ночует в татарских домах, хочет остановиться у татар, чтобы татары видели, что он их любит. Это его, он жил в доме у татарина, сейчас это уже Большая Ялта, это Кикен-Иис, местечко, которое ныне глупо переведено, ну, названо «Оползневое», хорошее название. Вот. Он посещает Севастополь, в Севастополе и в Николаеве посещает флот, ругает за плохую организацию флота и адмирала Грейга. Посещает Бахчисарай и мечеть, присутствует на мусульманском богослужении, встречается с муфтиями и с татарскими вельможами, потом Чуфут-Кале и Успенский монастырь. Он говорит, татары нам говорят, или мы выгоним русских из Крыма, или они нас истребят и выгонят. Вот такие отношения татар. И действительно, он узнает, что при завоевании Екатерины в Крыму проживало 400 тысяч татар, а ко времени его приезда в 18 году осталось 130 тысяч. А он говорит, мы должны сделать татар нашими равными гражданами, чтобы они получили все блага. И пытается всячески это организовать, когда татары не знают ни русских законов, их обманывают, их отнимают у них землю. Вот он пытается всему этому положить конец. Он посещает селение Духоборов, Терпение, потом посещает Новочеркасск, там встречается с казачьим, с казаками, обедает с ними, ужинает с ними, с казачьими генералами, подчеркивает значение казачества для России, потом через Павловск, Воронеж, Липецк, Рязань возвращается в Москву. Характерно, что в этих поездках он категорически запрещает, чтобы были размещались его портреты, статуи, вензеля к нему относящиеся, чтобы его имени нигде не было. Он против самовозвеличивания. Ему противно самовозвеличивание. Там, где он видит вензель с его буквой А, он в этот дом отказывается входить. Вот такой странный. В 19 году он едет на север. Архангельск, Каргополь, Новодвинская крепость, Петрозаводск, Олонец, остров Валаам, конечно, где он молится в 19 году, а потом Финляндия. Потом в Финляндии, он делает путешествие по Финляндии. То есть вот такие вот, их это продолжается до 25 года. Не забудем, что он якобы простудился и умер в Таганроге после новой поездки в Крым, где он хотел в 25 году посмотреть, как все-таки изменился Крым за эти 7 лет. Что касается экономики, то... В общем-то, экономика России улучшается в это время. В 17 году было сожжено ассигнации на 38 миллионов рублей. Хотя был еще большой государственный долг после войны, 1 миллиард рублей, но он постепенно сокращался. Меняется тариф. Сначала тариф был такой, что он разорял русскую экономику, но в 22 году был введен протекционистский тариф. Огромную роль во всем этом играет адмирал Мордвинов, Николай Семенович Мордвинов, проживший долгую жизнь 1754 по 1845 год. Он был известнейшим тоже как Кошелев либералом, сторонником современнейших экономических теорий, сторонником вот именно правильной, твердой денежной экономики и одновременно парламентского государства. Пушкин писал в письме Вяземскому в 1924 году о Мордвинове, что Мордвинов заключает в себе одном всю русскую оппозицию. Рылеев, которого за его либеральные взгляды, естественно, преследовали многие, его Мордвинов взял к себе в российско-американскую компанию. И он ему посвятил оду «Гражданское мужество», где о Мордвинове писал Рылеев. «Но нам ли унывать душой, когда еще в стране родной один из дивных исполинов Екатерины славных дней средь сонма избранных мужей в совете бодрствует Мордвинов». Мордвинов, правда, его очень любил и почитал Александр I, но совершилось одно интересное и смешное событие, смешное и грустное. Дело в том, что в Крыму в 18 году, когда император путешествовал по Крыму, он проехал и Байдарские ворота, где было как раз огромное имение Мордвинова. И именно в Байдарских воротах татары поднесли ему массу бумаг о злоупотреблениях Мордвинова, недвусмысленно доказывавших, что он просто грабил этих несчастных татар, хотя в Петербурге выступал таким экономическим либералом и сторонником законного государства, хотя он был противником освобождения крепостных, между прочим. И Александр, увидев эти записки, которые прочел ему переводчик, он сказал Данилевскому: «Да, славны бубны за горами». То есть там, за Крымскими горами, он славен, а здесь смотри, как он себя ведет. Так что вот такие были тогда люди. Очень важным, конечно, экономическим моментом было то, что Россия при Александре перешла на текстильную промышленность, хлопчатобумажную промышленность на среднеазиатском хлопке. Дело в том, что до этого хлопковую пряжу ввозили из Англии, ну, конечно же, из английских колоний, из Египта, из Индии. А во время континентальной блокады после 1807 года, когда с Англией были прерваны все отношения, надо было искать другие источники сырья, это был среднеазиатский хлопок, а потом специальный тариф против английского сырья позволил развить это производство. И вот среднеазиатский хлопок с тех пор стал очень важным источником нашей хлопчатобумажной промышленности, ну, вплоть почти до сегодняшнего дня. И вот все заводы в Иваново-Вознесенске, в Богородске, все работали на среднеазиатском хлопке. Вот это все началось в Александровское время. В то же время развивалась и традиционная наша экономика, производство льняных тканей и пеньки, парусины и канаты. Это было тоже очень важно. Железо, которое до этого везли из-за границы, из Германии, из чуть ли не Англии, стали везти с Урала. Это благодаря созданию новой сети дорог, потому что пути сообщения были одной из приоритетных задач Александра. Он случайно путешествовал по России, заодно он проверял качество дорог. Кстати говоря, где-то дороги были ужасные. Например, как ни странно, в Финляндии. И во многих местах Александр был вынужден даже не верхом, а пешком проходить по много километров из одного села в другое, потому что никакой дороги, кроме гатей над болотами, не было. Но к концу его царствования дороги были во многих местах уже построены. Общий итог царствования был следующий. Количество фабрик возросло более чем вдвое. В 1804 году, как пишет Туган Барановский, в России было 2423 фабрики. В 1825 году 5261. Всего на них работало в 1804 году 95202 рабочих, а в 25 году 210568 рабочих. И что самое важное, крепостных рабочих, которых, увы, было очень много, количество сокращалось. Свободных рабочих, вольнонаемных, в 1804 году было 48% от этого числа, а в 1825 – 54%. Уже 114 515 вольнонаемных рабочих. В это же время происходит прирост населения империи. Россия не уменьшается в числе жителей, а увеличивается. В 1801-1805 году население России родилось 2 600 000 человек. В следующее пятилетие 2 100 000. Это уже войны. В третье пятилетие, самое страшное, когда были голод, и эпидемии, и войны, 11-15 годы, увеличение населения России 1,5 миллиона. 16-20 годы сразу увеличение населения 3 150 000. А 21-25 годы 3 175 000. Несмотря на неурожай и голод, которыми ознаменовались последние годы царствования Александра. Очень, конечно, был важный момент. Это персональный момент. В 23-м году министром финансов вместо Гурьева, Дмитрия Александровича Гурьева, не очень способного человека, кстати, большого гурмана, поэтому именно от него осталось название Гурьева каша. На его место заступил Егор Францевич Конкрин. Егор Францевич Конкрин – немец, сын немецкого пастора, по некоторым слухам, из еврейской семьи вообще в итоге они происходят. Само слово «конкрин», оно – это перевод на латинский слово «рак», которым это родовое прозвище в этой семье. Вот, Егор Францевич был блистательным и теоретиком, и практиком финансов. Абсолютно на высшем тогдашнем уровне понимания экономической и финансовой науки находившимся. При этом человеком, умевшим контролировать большие денежные массы, никогда не воровавшим. Его слава началась, когда он руководил всем финансовым и интендантским обеспечением тыла русской армии во время войны 12-15 годов. На эту войну правительство выделило 425 миллионов рублей, а он израсходовал менее 400 миллионов и остальное вернул. Во время заграничного похода он смог добиться сокращения расходов на питание армии с 360 миллионов рублей на 60 миллионов. И при этом и армия, и лошади, и люди все были обеспечены, все были довольны, но это было из-за того, что он неукоснительно боролся со взятничеством и хищением и умел контролировать это. Его очень высоко оценил Аракчеев, и после этого стал его двигать и предлагать государю, императору на пост министра финансов. Конкрин оставался министром финансов еще большую часть царствования Александра Николая I. И когда он уже старый хотел подать в отставку, Николай сказал: «В этой стране есть два человека, которых могут уйти с своего поста только со смертью. Это я и ты». Так он ценил Конкрина, хотя он сам часто ему не давал денег на те или иные его амбициозные государственные проекты. Так что хороший министр финансов означал выведение страны из экономической ямы после разрушительнейшей войны. И таким образом Россия развивалась экономически, развивалась финансово, развивалась политически. Это был долгий процесс, но эти линии сходились постепенно, сходились в строительстве новой России. Возможно, к 30-м годам, к концу 30-х годов, когда, я напомню, императору Александру было бы еще только менее 60 лет, он был бы еще не такой старый человек, Россия могла бы уже стать парламентским, экономически развитым государством со свободным населением. Но получилось иначе. И о том, почему, речь пойдет на следующих наших лекциях.